159. Где они, приемники, явлены? Их так мало, а потом не следует удивляться, что посылаются такие чудеснейшие возможности восприятия мыслей, и приемник используется столь яро и напряженно. Спешно время, и почти некому воспринимать сознательно и по воле даже среди близких.